Глава 15. Пламя разгорается. Конкуренция накаляется. На вчерашнем занятии шеф-повар Джоана Баррадош, участница конкурса из Португалии, поразила всех и удостоилась заслуженных аплодисментов. Главным блюдом был холодный суп, и Джоана приготовила сопа де ахо бланко — белый суп, состоящий из хлеба, оливкового масла, миндаля и чеснока. Сопа де ахо бланко — испанский холодный кремообразный суп белого цвета из сырого миндаля. Типичное блюдо в Гранаде и Малаге, а также в Эстремадуре. Она сочетала его с оливковым мороженым, местным вяленым тунцом, известным как махама, и чипсами пармезана. Махама — испанский деликатес, филе тунца, вяленое в соли. Соленый пикантный махама идеально дополнил блюдо, в результате чего Рик впервые поставил 10 баллов из 10 возможных. Джоана была тронута до слез. Он попросил ее разлить по тарелкам всю кастрюлю супа, чтобы все могли его попробовать. Сегодня главный ингредиент — иберийская свинина. Блюда конкурсантов вдохновлены приготовленным Риком на гриле иберийским свиным филе с потрясающим цитрусовым хумусом, маринованной морковью и тонкой струйкой густого мясного соуса, приправленного небольшим количеством сладкого хереса Педро Хименес. Рик превзошел самого себя, а Эмилио так и расплылся в улыбке. Я просто отошла в сторону и позволила ему оторваться. Мы готовим уже 45 минут, и напряжение начинает сказываться, так как это, к тому же, самый жаркий день, который у нас был до сих пор. Рик ходит взад-вперед, останавливаясь поболтать с каждым из шеф-поваров, чтобы у всех было равное время перед камерой. Некоторые шеф-повара приветствуют такие перерывы, и Луи Рено, как правило, входит в их число. Но сегодня у него не все гладко. Он в самом начале поранил палец, и съемку пришлось приостановить на несколько минут. Луи не единственный. Два других шеф-повара порезались во время разделки, но Луи потребовалось некоторое время, чтобы остановить кровотечение. Это сбило его с настроя, и когда съемки возобновились, он заметался. До сегодняшнего дня его сосредоточенность вызывала восхищение, он был подобен машине. Другие участники соревнований время от времени останавливаются, и можно заметить, как глубоко они задумываются, как будто рецепт запечатлен у них в мозгу, и они повторяют его строчку за строчкой. Луи не таков. Он действует по наитию, и в этом плане немного напоминает мне Рика. Когда часы возобновили обратный отсчет, Рик дал Луи немного пространства. Но в конце концов, у Рика не осталось другого выбора, кроме как вернуться к рабочему месту Луи. «Вижу, вы решили использовать другой способ нарезки», — замечает Рик, когда оператор приближает разделочную доску Луи. Четверо поваров остановились на вырезке, двое — на отбивных, а Луи выбрал довольно жирный на вид кусок. «Да, жир придает вкус, и я хочу, чтобы это блюдо было простым и по-настоящему раскрыло вкус свинины». «Мраморность смотрится хорошо. Вы собираетесь приготовить это на гриле?» Явно впечатленный спрашивает Рик. «Да. Сначала я замариную мясо в заранее приготовленном соусе. Я измельчил целые горошины перца, затем добавил в ступку чеснок, имбирь, перец чили, свежую кинзу и петрушку. И столок зелень до состояния однородной пасты — а затем постепенно добавил немного оливкового масла первого отжима, лимонный сок и соль. Перед маринованием я срежу немного лишнего жира и дам мясу отдохнуть перед приготовлением на гриле. Я собираюсь гарнировать его картофельным гратеном с розмарином и тимьяном и обжаренным луком-шалотом. Подам блюдо с яблочно-имбирным компотом». Рик заглядывает в миску, и Луи предлагает ему маленькую чайную ложку, чтобы снять пробу. Отличный вкус. Мне нравится идея сочетания имбиря со свининой. Луи, я с нетерпением жду возможности попробовать результат. Это отличное сочетание простых вкусов. Обычно Луи не потеет, но сейчас он взмок, и я замечаю, как он вытирает лоб, и едва уходит оператор. Он смотрит на часы, и я вижу, как меняется выражение его лица. Я в полной панике следую за его взглядом. Он забыл поставить блюдо с картофелем в духовку. Оно все еще стоит на столешнице. Мой желудок делает сальто, и я чувствую тошноту. Бедняга. Он торопливо заканчивает срезать с мяса излишки жира, хватает пустую тарелку, обмазывает мясо маринадом и убирает в холодильник. Луи на мгновение замирает, а затем поворачивается, хватая блюдо с картофелем одной рукой и противень для запекания другой. Сейчас нет времени готовить его до конца и подрумянивать, поэтому он бросается искать пару маленьких формочек. Луи разбирает основное блюдо, которое он так тщательно уложил слоями, и смазывает маслом тарелки поменьше, выкладывая ложкой смесь и ставя их на противень в духовку. У него осталось 25 минут, прежде чем он переключит свое внимание на разогрев гриля. Это очень нервный момент. До сих пор все блюда готовились вовремя. Бывали проблемы и паника. Соусы расслаивались, а мясо слегка пережаривалось, но в итоге все всегда оказывалось на тарелке. А если посмотреть сейчас на Луи, становится ясно, что все находится на грани срыва. Взглянув на Рика, я вижу, что он обеспокоен. Он не хочет, чтобы кто-то провалился, и необходимость выставлять низкую оценку расстроит его. Я на мгновение отворачиваюсь, следя за Риком, пока он разговаривает с Синдией Серано, испанским шеф-поваром. Она жизнерадостная личность, и во время разговоров скидывает руки в воздух, что делает ее хорошей телеведущей. Внезапно раздается крик, и я вижу, что у Луи вспыхнул гриль. Подбегает продюсер. Луи хватает пакет, лежащий рядом с его рабочим местом, разрывает его и набрасывает на варочную панель противопожарное покрывало. «Прекратите съемку!» — кричит по-испански Хавьер, и Мигель быстро переводит его слова, чтобы все поняли. Хавьер и еще несколько человек спешат на помощь Луи, и у меня замирает сердце, когда я вижу, насколько он подавлен. Но он быстро приходит в себя. «Все в порядке». «Вы уверены?» — с неподдельным беспокойством уточняет Хавьер. Луи кивает, осторожно приподнимая край покрывала, чтобы проверить, погасло ли пламя. Хавьер помогает ему сложить покрывало, и пока он избавляется от него, Луи быстро наводит порядок. Этот парень не собирается сдаваться. После того, как Луи поднимает большой палец, Хавьер делает знак оператору возобновить съемку. Рик остается в стороне, без сомнения чувствуя, что у Луи и так достаточно забот. Но Луи хватает одной рукой сковороду, а другой — бутылку оливкового масла первого отжима и возвращается к делу. «Осталось 18 минут», — объявляет Рик больше для Луи, чем для кого-либо еще. Он хочет, чтобы Луи справился. Я наблюдаю, как Луи разогревает масло на сковороде, затем бросает туда кусочек сливочного масла. Страсти накаляются, потому что он знает, что время на исходе. Он исчезает из виду, а когда появляется в руке у него термометр для мяса. Другие повара уже начинают убирать посуду, готовясь к подаче на стол. Луи проверяет духовку, я вытягиваю шею и замечаю, что картофель все еще выглядит довольно бледным. Луи возвращает противень назад и увеличивает температуру. Теперь пан или пропал. В ту минуту, когда свинина попадает на гриль, я делаю резкий вдох, скрестив пальцы, чтобы все это не вспыхнуло во второй раз. По всему помещению распространяется чудесный запах. Если у него все получится, он может стать сегодняшним победителем, но пока рано об этом говорить. Бегут секунды, и напряжение становится мучительным. По-другому это не описать, и впервые с начала шоу Рик на взводе. Если блюдо Луи не попадет на дегустационный стол, Рик будет опустошен так же, как Луи. Страсти накаляются до такой степени, что мне почти хочется прикрыть глаза. Луи постоянно вытирает лоб и засовывает кухонное полотенце за завязки фартука, обернутые вокруг талии. «Ребята, пора подумать о том, как разложить еду по тарелкам!» — кричит Рик. Но единственный, кто еще не работает над сервировкой — это Луи. Он все еще переворачивает мясо, зная, что из-за сильного жара нельзя надолго оставлять его на одной стороне, иначе оно подгорит. Наконец, Луи снимает сковороду с плиты, берет щипцы и кладет свинину на тарелку, чтобы она остыла. Немедленно обернувшись, чтобы взять перчатку, он достает из духовки формочки. Берет большую ложку и вынимает из формы запеканку, аккуратно выкладывая ее стопкой в центр тарелки. Чистым кухонным полотенцем аккуратно вытирает края. Через несколько секунд свинина оказывается на разделочной доске, и он нарезает ее тонкими ломтиками. Выкладывает их сверху, а затем маленькой ложечкой поливает горячим соком. Прямо со сковороды на тарелку. «Осталось 3 минуты и 30 секунд, ребята!» — кричит Рик. Но тут Луи поворачивается, чтобы взять чатни, и снова случается катастрофа. Рукой он сбивает миску с чатни, и она мучительно соскальзывает с края столешницы. Я в полном оцепенении смотрю, как она исчезает из виду, и раздается громкий звук разбивающейся керамики, когда она соприкасается с кафельным полом. Луи опускает взгляд, расправляет плечи и немедленно включает на полную мощность одну из конфорок на варочной панели. Вытирает кухонным полотенцем красный перец и, взяв щипцы, подносит его поближе к огню, постоянно поворачивая, пока он не почернеет. Есть огромная разница между почерневшим и обгоревшим. Это разница между сладким, восхитительным вкусом перца и горьким привкусом катастрофы. Я вижу, что стоять перед огнем почти невыносимо жарко, но он не сдается и продолжает постоянно поворачивать щипцы. «Осталось 3 минуты», — объявляет Рик, и атмосфера в комнате буквально электризуется. Луи соскребает обуглившуюся кожицу. Его пальцы постоянно двигаются, потому что перец очень горячий. Он нарезает перец широкими полосками, а затем ромбиками. Сгребает нарезанные кусочки в маленькую кучку и выкладывает на тарелку, как маленькую горку великолепных, сладких, красных самоцветов. И его тело заметно расслабляется, когда он слегка сбрызгивает эту горку маслом. Рик начинает последний обратный отсчет. 3, 2, 1, и время вышло, леди и джентльмены. Пожалуйста, отойдите от своей тарелки. Я чувствую, что сейчас упаду в обморок, и я даже представить себе не могу, что чувствует Луи, когда 2 участника по обе стороны от него бросаются его обнять. Я чувствую, как на глаза наворачиваются слезы, и, глядя на Рика, вижу, что он явно испытывает облегчение. Несмотря на то, что это соревнование, все болели за Луи, что свидетельствует о популярности этого парня. Здесь завязались дружеские отношения, которые будут длиться даже после того, как все разъедутся по домам, потому что это был незабываемый опыт. Опыт, который никто из нас никогда не забудет. «Извини, что пропустил тебя за обедом». Голос Рика заставляет меня мгновенно поднять взгляд. Я сижу за маленьким столиком в тени и делаю пометки. «Не помешаю?» «Нет. Все в порядке. Пожалуйста, присаживайся. Я уже собираюсь уходить». Я вижу, что он был не вполне уверен в том, как я отреагирую, и, похоже, испытывает облегчение. «Ну и денёк выдался», — бормочет он. И прошлая ночь была замечательной. Но это же была просто ошибка, ведь так? Говорю я себе. Можешь сказать это еще раз. Поговорим о том, что тебя волнует. Приготовление пищи не намного сложнее, признаю я. Единственный способ справиться с тем случайным поцелуем — притвориться, что его не было, и это меня вполне устраивает. Взглянув на часы, я вижу, что уже почти 5 часов вечера, и я довольна сегодняшним обзором. Мне удалось сделать несколько снимков кухонной драмы, и я надеюсь, что одна из фотографий будет достаточно хороша, чтобы ее использовать. Это был урок того, как соображать на ходу, и хотя Луи сегодня не стал лучшим, он был близок ко 2-му месту, что стало невероятным достижением. Я что-то бормочу, и мы оба знаем, что должны покончить с этим. «Скажи честно, ты ты действительно собиралась уходить или просто проявляешь вежливость?» Обаятельно улыбается мне Рик через стол. «Ты о чем?» «Я хотел спросить, не хочешь ли прогуляться по парку? Мы могли бы взять мороженое или что-нибудь выпить?» Ясно, что он хочет поговорить, а я закончила работать. «Дай мне 10 минут, чтобы отнести это наверх и ополоснуть лицо холодной водой, и я встречу тебя в вестибюле. Годится?» «Отлично. Увидимся». Рик опускает солнцезащитные очки, откидывается на спинку сиденья и наклоняет голову, чтобы ощутить на лице солнечные лучи. Его обычно бледная кожа покрылась золотистым загаром, таким похожим на то здоровое сияние, которое я теперь вижу, когда смотрюсь в зеркало. Всем нам идет на пользу солнечный свет, и когда я ухожу, я снова чувствую себя более непринужденно. Я поднимаюсь по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки за раз, и приостанавливаюсь, когда у меня оживает телефон. Я вижу, что это Дарио. «Какой приятный сюрприз! Дарио, как у тебя дела и как там Йен?» «У нас все хорошо. Несколько солнечных дней всех взбодрили». «Я только что подумала о том же. Конечно, у меня не так уж много времени, чтобы бездельничать и наслаждаться погодой». Решительно говорю я, и Дарио хихикает. «Вот не надо мне этого говорить. Держу пари, ты потрясающе проводишь время. Я бы, не раздумывая, поменялся с тобой местами. Хотя сомневаюсь, что Йен будет рад, если я улечу без него. Прямо сейчас он по уши увяз в большой ревизии и ведет себя чертовски скучно. Ты же знаешь, какой он, когда вцепляется во что-то зубами, а цифры не сходятся». «Жаль слышать. В остальном у тебя все в порядке?» Наступает короткая пауза. «Я думаю, что да. Но обстановка на работе напряженная. Томас ходит мрачный, как грозовая туча, и мы все стараемся его избегать. Ходят слухи о том, что грядут какие-то плохие новости, но он ничего не сообщает. Хочешь сказать, надеешься, что я ему позвоню и постараюсь что-нибудь выяснить?» Со смехом отвечаю я, давая ему понять, что его раскусили. «Нет, честно говоря, это вовсе не входило в мои намерения», — говорит он, — «но я в этом не уверена». «Я серьезно сомневаюсь, что он мне проговорится. Ты в самом деле беспокоишься?» Еще одна зловещая пауза. «Я подумываю о том, чтобы сбежать с корабля». «Почему?» — выдыхаю я, прижимая телефон еще ближе к уху. «Мне предложил работу друг моего друга, который работает в рекламной компании. Если грядет встряска, я бы хотел уйти до того, как она начнется. Конечно, на кону может быть работа Томаса, и именно поэтому ничего не выходит наружу. Я хотел спросить твое мнение, поскольку Йен, как обычно, считает, что я должен остаться. Когда переходишь на новую должность, нет никаких гарантий. А я счастлив в высококлассной кухне». Мой мозг все еще пытается осмыслить, что это может значить. Перед моим отъездом было очевидно, что Томас испытывает давление сверху из-за того, что он назвал стагнацией показателей продаж. У меня сложилось отчетливое впечатление, что это было не его выражение, и я тогда почувствовала себя неуютно. «Томас хорош на своем месте. Фактически, он один из лучших. Он делает все, что в его силах, чтобы изменить ситуацию, и очевидно, что он отстаивает свою точку зрения за всех нас. Но, судя по твоему тону, я могу сказать, что тебя действительно соблазняет полученное предложение». «Если честно, Лейни, то да, это был бы новый вызов, пугающий, но захватывающий, и я уже знаю нескольких человек, с которыми мне предстояло бы работать. Итак, что тебя сдерживает? Йен или страх перед неизвестным?» «Полагаю, и то, и другое. Мне стало комфортно, и я знаю, что меня не напрягают в том, что я делаю». «Что ж, возможно, сейчас так и есть. Но, как ты говоришь, перемены могут произойти в любом случае. Дарио, окончательное решение можешь принять только ты сам. Не имеет значения, что думают другие». Он стонет. «Разве ты не ненавидишь все эти взрослые штучки? «Прости, приятель. Пришло время встать во весь рост и принять решение. Если я что-нибудь узнаю, я с тобой свяжусь. Но в любом случае сомневаюсь, что буду в числе первых, кто узнает новости». «Полезный совет», — удрученно отвечает он. «Ладно. А как поживает наш знаменитый шеф-повар? На фронте социальных сетей все спокойно. Я слышал, турне Кэти проходит хорошо. Ну, не считая одного очевидного небольшого прокола, конечно». «С Риком все в порядке. И я рада, что нет никаких сплетен. По крайней мере, это утешает. Послушай, я должна идти, так как скоро должна с ним встретиться». «И, конечно, чисто по-деловому», — скептически бросает в ответ Дарио. «Шучу. Развлекайся, пока есть возможность. Надеюсь, к твоему возвращению ситуация здесь хоть немного улучшится». «Извини, чуть-чуть задержалась, но мне пришлось ответить на звонок по работе». Голова Рика запрокинутая, я понимаю, что он задремал. Перед тем, как встать, он вытягивает руки, выгибая спину. «Ну, для меня это впервые», — отзывается он. «Может быть, я действительно начинаю привыкать к испанскому образу жизни. Всегда смеялся над мыслью об отключении питания, но в такую жару в этом есть здравый смысл. Ладно, давай двинемся на разведку». Рик достает из заднего кармана брошюру. «Ты оправился от утренних треволнений?» — спрашиваю я, когда мы проходим через вестибюль, и Рик придерживает для меня тяжелую деревянную дверь. У меня сердце буквально на секунду пропустило удар, когда я увидела размеры этих языков пламени. Как Луи удалось после этого собраться? Что ж, остается только восхищаться этим парнем. А потом, когда та миска упала на пол, я просто не мог в это поверить! — восклицает Рик, и я вижу, что он до сих пор не оправился от сегодняшнего драматического поворота событий. «Это были все худшие кошмары любого шеф-повара, объединенные воедино», — соглашаюсь я. Вопиющая несправедливость заключалась в том, что яблочный чатни, который оказался на полу, был без сомнения выигрышным по вкусу. «Ах, ну что ж, полагаю, такие вещи случаются. Давай здесь перейдем на ту сторону. Помнишь, по пути во дворец мы проходили мимо места под названием Пасео Альфонсо XIII? Пасео Альфонсо XIII. Парк Альфонсо XIII. Такой длинный променад с песочно-желтым полом и маленькими барами и ресторанчиками по обе стороны? Да, большая широкая изогнутая стена и эта массивная живая изгородь из бугенвилей. Согласно брошюре, которую дал мне Филиппе, рядом с ним находятся сады королевы Виктории. «Ах, так это не парк!» — размышляю я, бросая взгляд на Рика. «Что-то подсказывает мне, что тебя это не привлекает. Тогда как насчет того, чтобы сначала выпить? Уверен, мы найдем приятное местечко, где можно посидеть и скоротать часок-другой, прежде чем придет время подумать о возвращении на ужин. Ты ведь сегодня ужинаешь в монастыре? Я слышал, что вечером планируется еще одна поездка в город». «У них больше выносливости, чем у меня. Но им действительно нужно немного спустить пар, поскольку давление нарастает. Все они хотят победить». Риг вздыхает. «Я знаю, но это соревнование, и в нем может быть только один победитель. Они все должны очень гордиться тем, что так хорошо выступают. Это большое испытание, верно?» «Было бы неправильно обсуждать отдельных шеф-поваров до окончания конкурса, но разговор с Риком натолкнул меня на одну идею. Победитель, конечно, будет упомянут во второй статье, но что, если журнал опубликует продолжение? Ну, знаешь, что происходит с победителем после того, как он вернулся домой? Возможно, удастся взять у них интервью, где бы они ни работали, и посмотреть, какое влияние это оказало на продвижение их карьеры. Как думаешь?» «Отличная идея», — с энтузиазмом говорит Рик, украдкой косясь на меня. «А мне можно будет поехать с тобой?» Кажется, он меня поддразнивает. Но это была бы потрясающая возможность для фотосюжета. Когда мой босс будет в лучшем настроении, я ему это предложу. Кто знает, может, нам повезет, если бюджет выдержит еще один удар. Думаю, тебе будет не так-то просто снова уехать на какое-то время, но, может быть, через несколько месяцев? С надеждой отвечаю я. Мы переходим вторую дорогу и огибаем красиво изогнутую каменную стену, над которой высится живая изгородь из ярко-розовых цветов, выглядящих почти слишком идеально для настоящих. Здесь жизнь ощущается совсем по-другому, потому что все выглядит таким ярким. Это поднимает настроение. Я воспринимаю буйные краски вокруг как настоящий стимул. Если бы только у меня был сад, а не оконный ящик для цветов, сокрушаюсь я. «У меня даже оконного ящика нет», — отзывается Рик. «До того, как я продал дом, чтобы обналичить капитал, у меня были огород и теплица. Я сам выращивал перец, и даже в Великобритании при такой погоде собрал несколько удачных урожаев. Теперь, если я хочу приготовить дома что-нибудь особенное, мне приходится заказывать коробку органических овощей онлайн. Печально, не правда ли?» Тон его голоса отрезвляет, и на секунду я задумываюсь, не начинает ли мечта Рика оборачиваться кошмаром. Когда мы заворачиваем за угол и выходим за высокие колонны, отмечающие вход на набережную, я цепляю землю носком туфли, и в воздух взлетает немного мягкого песчано-желтого песка. Остановившись, я начинаю подпрыгивать на одной ноге, снимая туфлю, чтобы вытряхнуть острые песчинки, и Рик ловит меня за руку, чтобы поддержать. «Спасибо». Я снова надеваю туфлю и неохотно отпускаю Рика. Его рука такая крепкая, а кожа теплая. Он джентльмен в эпоху, когда многие мужчины таковыми не являются. Некоторым женщинам не нравится, когда им помогают, но мой отец — старой закалки, и это передалось и мне. «Ты в настроении выпить что-нибудь безалкогольное или вино, херес?» Я качаю головой, указывая пальцем. «Пиво?» — склонив голову на бок, спрашивает он. «Почему бы нет?» Мы неторопливо спускаемся к маленькому бару на правой стороне открытой набережной. За маленькими столиками бистро сидит всего пара человек, и это выглядит удивительно соблазнительно. Когда мы подходим к бармену, он одаривает нас лучезарной улыбкой. Он совсем не говорит по-английски, но Рик на высоте. И в конце концов он заказывает две бутылки «Розита Негра». «Розита Негра» — сорт крафтового пива. «Такое со мной впервые», — сообщает он мне, когда мы выбираем столик, накрытый в тени сводчатого навеса. «Что ж, я впечатлена. Ты так профессионально сделал заказ». Рик выдвигает для меня стул, и я с благодарностью усаживаюсь. «Парни за стойкой не проведешь», — улыбается он в ответ. «В любом случае, возвращаясь к идее о продолжении, было бы неплохо, если бы ты смогла убедить Томаса. Впрочем, ты и сама можешь взять интервью. Я уверен, что все равно статья получится прекрасная». «Да, но твой вклад сделает ее гораздо более привлекательной для наших читателей. Я просто кулинарный писатель, не шеф-повар и даже не кулинарный критик, и я не слишком знаменита». «Но так уж вышло, что у тебя не только изысканный вкус, но и умение подбирать слова». Появляется официант с небольшим подносом и ставит перед нами на стол два бокала с пивом медового цвета. «Англичане, да?» — спрашивает он, и мы киваем. «Наслаждайтесь». Мы поднимаем бокалы и чокаемся. Первый глоток фруктовый и довольно приятный на вкус. «Банан и красное яблоко», — предполагаю я. Рик смотрит на меня, нахмурившись. Однако теперь послевкусие заставляет меня наморщить нос. «Хм, да, но есть кое-что еще. Патока. Слишком тяжело для тебя?» Я качаю головой, не желая поднимать шум, Но Рик уже машет нашему официанту, и когда тот спешит к нам, он заказывает Розита Дивори. «Это легкое светлое пиво. Возможно, оно тебе больше понравится», — объясняет он. Принесенный напиток оказывается свежим и легким. Он изысканно и элегантно поблескивает в бокале, но при этом газов в нем немного. «Так лучше?» — встревоженно спрашивает Рик, заставляя меня улыбнуться. «Хм, мне нравится. Здесь присутствует букет цитрусовых, особенно заметна апельсиновая цедра. Это чудесно!» — отвечаю я. «Ты почувствуешь аромат злаков, особенно пшеницы, а также белых цветов. Именно это придает этому пиву удивительную свежесть». «Никогда бы не подумала, что ты такой знаток пива. Оно подается к блюдам. Иногда я использую пиво в готовке, а иногда для подачи требуется что-нибудь более смелое, чем бокал вина. Лично я считаю, что светлое пиво, вроде этого, подходит к типичным испанским тапас». «Знаешь, пожалуй, я с тобой согласна. Вино — прекрасный вариант, но если я ем, например, сытную пасту или пиццу, светлое пиво доставит гораздо больше удовольствия». «И человек, как правило, пьет его гораздо меньше», — замечает он. «Если ты имеешь в виду, что от пива раздувается живот, то и в этом я с тобой полностью согласна», — парирую я, и мы оба разражаемся смехом. Мы откидываемся на спинки стульев, с удовольствием потягивая напитки и наблюдая за окружающими. Наступает тот самый момент вечера, когда становится немного прохладнее, и люди начинают выходить на прогулку. «Это очень приятно», — замечаю я. «А сады королевы Виктории находятся всего в двух шагах отсюда, так что у нас достаточно времени, чтобы насладиться нашими напитками». Некоторое время мы сидим в тишине, с удовольствием осматриваясь по сторонам. «Чувствую себя так, словно нахожусь в отпуске», — смеется Рик, поворачиваясь ко мне. «Я тоже. Время здесь не имеет такого уж большого значения, верно?» «Похоже, что нет. И в целом люди, по-видимому, испытывают меньший стресс. Темп жизни в Великобритании временами может быть изматывающим. Легко понять, почему британцы решают взять ноги в руки и переехать. Однако для твоей мамы должно быть было большим потрясением остаться в одиночестве. Она продает продукты, которые выращивает?» «Нет. Когда она только начинала, то предлагала только ночлег и завтрак. Главное здание представляет собой большой старый фермерский дом, и есть хозяйственные постройки, которые также были переоборудованы в жилые помещения. Это большой труд, и на самом деле у нее сердце к этому занятию не лежало, поэтому она начала предлагать кулинарные курсы. И сейчас она рекламирует недельные семинары для людей, которые не знакомы с принципом «вырасти сам» и заинтересованы в открытии небольшого земельного участка. Они получают практический опыт работы в саду, и все участвуют в приготовлении блюд, так что все проходит довольно неформально, и ей легче справляться. В перерывах она ведет курсы деревенской кулинарии. Они более интенсивные, поэтому у нее есть ассистент, который следит за тем, чтобы гости не отставали, пока она проводит демонстрацию. Рик вертит в руках свой бокал, водя им по столу, словно в глубокой задумчивости. Поднимает глаза, и я вижу в них секундное колебание, прежде чем он начинает говорить. «Прав ли я, полагаю, что когда между твоими родителями все разладилось, ты осталась, чтобы присматривать за отцом?» Я киваю. «И ты беспокоишься, что твоя мама думает, будто ты встала на его сторону. Но ты этого не делала. Ты чувствовала, что он нуждался в твоей помощи больше, чем она. Я чувствую себя сбитой с толку, как будто кто-то ударил меня кулаком в грудь, потому что Рик только что произнес вслух то, что у меня не хватило смелости объяснить маме. Он протягивает руку, чтобы коснуться моей руки, лежащей на столе. «Ты сильная, Лейни, и держу пари, она тоже. Она не только поймет, почему ты сделала то, что сделала, но и, вероятно, будет тебе благодарна. ты дала ей возможность сбежать в то время, как она, вполне возможно, была на грани срыва. Я закрываю глаза, но его рука не двигается, и ее тепло успокаивает. В то время я была растеряна, и мне не с кем было поговорить. Уоррен злился из-за того, что между нами все было кончено. Ему было все равно, что произойдет после того, как он уйдет. У мамы было разбито сердце от того, что происходило. То, как люди отвернулись от моего отца, когда узнали, что он единственный отстаивал правду, было ужасно. Кстати, эту истину признавали все, но ни у кого не хватило смелости встать на его сторону. Я бы с удовольствием развернулась и отправилась во Францию. День, когда мне пришлось выбирать между родителями, стал худшим днем в моей жизни, но папа нуждался во мне больше. Рик медленно убирает руку, и я вижу, что он делает это неохотно. Он понимает то, чего не понимает никто другой, но я не могу позволить себе приблизиться к нему. У него есть невеста, и я должна постоянно напоминать себе об этом факте. В противном случае это может привести к неминуемой катастрофе. Я помню, что читал об этом в газетах. Что-то, связанное с новой чудо-таблеткой для похудения, не так ли? Компании удалось привлечь несколько известных имен для продвижения своей продукции, но все обернулось очень скверно. Да. В то время это был настоящий скандал. Они организовали целую кампанию, чтобы дискредитировать папу, пытаясь ограничить ущерб, причиненный изъятием таблеток. Многие потеряли свои деньги, а таблетки стоили недешево. Откинувшись на спинку стула, я выпрямляю спину в попытке восстановить контроль над эмоциями. «Извини, это не похоже на меня так расклеиваться. Эта глупая книга заставила меня сомневаться в себе. Ладно, о чем мы говорили? Ах да, следующая поездка в более солнечный климат. Хотя я сомневаюсь, что Пьер одобрит, если ты попытаешься подбросить ему еще один веселенький удар». Рик медленно отхлебывает пиво. Его брови сведены вместе в абсолютной сосредоточенности, как будто он меня не слушает. Секунду или две спустя он поворачивает голову. Судя по тому, что я слышал, ему нравится быть главным. Я знал, что он сделает шаг вперед, и мне нужно позволять ему делать это чаще. Он напоминает мне меня самого пару лет назад. Рик изо всех сил старается казаться невозмутимым, но я вижу, что его все еще что-то беспокоит. «У тебя озабоченный голос». «Иногда до меня доходят слухи. Я уверен, что это пустяки. Кэти может быть очаровательной, когда ей это выгодно, но это не обязательно означает что-то еще, кроме того, что она полна решимости поступать по-своему». Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не сделать глубокий вдох. Что-то происходит между Кэти и Пьером за его спиной. Мне довольно трудно в это поверить, поскольку я помню, как Нил говорил, что Пьер ее терпеть не может. Но мне интересно, осознает ли это Рик?